15 июля делегация Восточно-Азиатского и Тихоокеанского бюро Детского фонда ООН во главе с его директором Карином Хрущевым посетила в Пиняне детскую больницу Онджу, храм науки и техники. Она также побывала в Каньвонской провинциальной детской больнице и народной больнице уезда Гымня провинции Южный Хамгён.